Кассета четвертая, дорожка четвертая. Не могли же чемоданы с деньгами сами по себе улетучиться? Ты согласен с таким моим рассуждением? Ты вообще слышишь, что я говорю? Да, слышу. Но мы у них баксов не брали. Тогда извини меня, дорогой, но я буду вынужден продолжить с тобой разговор в другом месте, другим методом и способом. Вентурио понял, что его будут пытать. Это затрагивало его гордость и унижало. «Зря, босс, так поступаешь со мной. Лучше убей, но только не позволяй другим издеваться надо мной. Я, Данила, в отношении тебя исчерпал все свои методы убеждения, но они оказались неэффективными». Поднявшись со стула, Каталона надавил на встроенную в подоконник кнопку. На звонок Каталона в комнату зашли два здоровенных мордоворота, которые молча увели с собой подавленного свалившимся на него горем Вентурио. Закуривая от зажигалки новую сигару, Каталона с обидой в адрес Вентурио подумал. «Я ему все время верил как родному сыну, а он меня негодяй, на деньги променял. Теперь пускай не обижается, что я с ним плохо обошелся. Сам виноват, не будет упрямиться. Сейчас Вентурио вместе с его парнями пытают мои люди. Все равно кто-то из них не выдержит и расколется. А там за ним и другие начнут колоться». Уверенный в правильности предпринимаемых им шагов, подумал Каталона. Пытки как Вентурио, так и его парней ожидаемого результата не дали. В том, что палачи знали свое ремесло, Каталона не сомневался. Поэтому он, усомнившись в своем первоначальном выводе, решил пытки парней из группы Вентурио, как и его самого, прекратить. Когда он дал такое распоряжение, то оказалось, что Тарантино успел умереть под пыткой, а его напарник на всю жизнь стал калекой. Только Вентурио был изрядно избит, но без повреждения костей и внутренних органов. Когда палачи привели Вентурио Каталона, даже сжившийся с привычкой к насилию босс содрогнулся. В кровоточащем мешке костей, которые он увидел, трудно было узнать пышущего всего несколько часов тому назад молодостью, силой и здоровьем Данила Вентурио. «Я тебя снимаю с должности лейтенанта и вычеркиваю из своей семьи, пока ты не докажешь мне свою невиновность и преданность», — вынес Вентурио приговор Каталона. Так как Вентурио без посторонней помощи не мог стоять, то приговор Каталона он выслушал, поддерживаемый своими недавними палачами. Потом они увели его в ванную комнату, где дали ему возможность хоть как-то привести свою внешность в божеский вид. Только сейчас до Вентурио дошла элементарная истина. Зло порождает зло, жестокость порождает жестокость, а посеянная кем-то доброта, прорастая, возвращается добротой. Так изуродовать меня ни за что ни про что. Я этому Борову такой подлянки никогда не прощу, — думал Вентурио, отъезжая от виллы Каталона на своем черном Мерседесе. Охранники Каталона то ли умышленно, то ли по забывчивости оставили у себя его пистолет. Но Вентурио не стал им напоминать о нем. Ему хотелось как можно быстрее покинуть змеиное гнездо своего босса, чтобы почувствовать себя свободным и в безопасности. Вентурио по себе знал, что шавки типа охранников никогда не действуют по своему усмотрению. Выходит, что они ему пистолет не возвратили по указанию Каталона. А раз так, то ему нечего перед ними унижаться и устраивать торг из-за своего личного оружия. Побывав в положении безвинно обиженного, морально и физически раздавленного, до Вентурио наконец-то дошло, как много горя, зла, трагедий он приносил другим людям. Но перестраиваться, изменять образ жизни он не собирался, так как к иным условиям жизни не был подготовлен. Как одинокий волк, он, будучи выгнан из хищной стаи, собирался и дальше жить по волчьим законам. Многолетняя практика Привычка к преступной жизни, знание многих способов незаконного добывания денег у богатых людей давали ему основания думать, что он и один не пропадет. Тем более, что у него был определенный капитал, накопленный им за долгие годы воровской жизни. Глава 67. Патрик Лебенер. Прибывший на место преступления в составе оперативной группы, старший следователь прокуратуры, занимающийся расследованием особо тяжких преступлений, Патрик Лебенер, швейцарец французского происхождения, был потрясен увиденной им жуткой картиной, разыгравшейся недавно на трассе трагедии. 8 трупов, из которых 2 были обгоревшими, в неестественных позах предстали перед ним. По расположению безжизненных тел и пулевым отверстиям на кузовах автомобилей ему не составило особого труда представить, что произошло на месте преступления, которое ему сейчас придется фиксировать, не только описывая на бумаге, но и снимать на видеопленку. Патрик Лебенер понял, что между 2 вооруженными группами был жестокий бой, как говорится, нашла коса на камень. По количеству трупов с обеих противоборствующих сторон можно было сделать вывод, что в этой бойне победителей не оказалось. Работа следователя на месте происшествия заключается в выявлении и фиксации всех, как незначительных, так и важных фактов. Начиная с погодных условий и кончая всем тем материальным, что наслоилось, случайно упало на землю или было оставлено преступниками. А уж что, какая одежда была на каждом трупе, какие при нем были обнаружены документы и ценности, в какой позе его нашли, все это обойти своим вниманием и не фиксировать он не имел права, так как его халатность граничила бы с должностным преступлением. Поэтому нечего было удивляться тому, что Патрик Лебенер потратил на осмотр места происшествия 4,5 часа. Проводить этот необходимый первый этап расследования ему очень мешали журналисты, которые в поисках сногсшибательной сенсации, как грифы на падаль, примчались сюда. Некоторые из них карабкались на гору, готовые сломать себе шею, лишь бы только сверху сделать обзорный или панорамный снимок такого редкого и впечатляющего пейзажа. Другие журналисты взбирались на крыши своих машин и фотографировали все, что позволяло им расстояние от оцепления до места происшествия. Несмотря на то, что у убитых американцев имелись при себе паспорта, Лебенер дал указание эксперту-криминалисту произвести очистку лица каждого, сфотографировать их и дактилоскопировать. Только обгоревшие 2 трупа уже никак невозможно было опознать. Честно говоря, Лебенер понимал, насколько для эксперта-криминалиста неприятна та работа, которую ему поручили. Но служебный долг и необходимость заставляли каждого из них выполнять свои обязанности. Документы и ценности каждого убитого складывались в отдельный пакет, имеющий свой номер, чтобы эти вещественные доказательства не смешивались в общую кучу. Только отправив трупы в морг и убедившись, что место происшествия для него не представляет интереса, Патрик Лебенер вернулся к прокуратуру Люцерна, чтобы доложить начальству результаты своей работы. По неочевидным преступлениям, против личности и другим тяжким преступлениям, работа следователя без взаимодействия с другими правоохранительными органами обречена на провал. Чтобы не допустить такой ошибки, он попросил начальника городской полиции, приехавшего на место происшествия со своим многочисленным сопровождением, майора Орджия Сипсона, чтобы он поручил подчиненным ему полицейским попытаться узнать, зачем американцы забрались в такую даль от столицы и что они искали в такой дыре, как Люцерн. Точно такое же задание Лебенер дал майору Сипсону и в отношении погибших итальянцев. Для того, чтобы помочь майору Сипсону справиться с данным ему заданием, Лебенер поделился с ним всей имеющейся у него информацией в отношении погибших. Когда Лебенер, попивая кофе в своем кабинете, размышлял, с чего начать свои следующие активные следственные действия, в его кабинет зашел улыбающийся майор Сипсон. «Имею для вас, Лебенер, важное сообщение». «Какое?» «Я был в банке Эверальда. Его управляющий мне сообщил, что сегодня мистер Юрген Постбернер со своей симпатичной секретаршей был там». «Что они там делали?» «Мистер Постбернер получил там 7 миллионов баксов наличными. Все банкноты по 100 долларов. Двое носильщиков помогли им донести 3 чемодана с деньгами от банка до машины. В машине американца находились 2 охранника». «Я вам очень благодарен за такое сообщение», — пожимая майору руку, произнес Лебенер. «Надеюсь, вы там всех свидетелей допросили». «А как же?» «Отлично. Надо будет управляющего банком свозить в морг. Пускай там попытается опознать трупы мистера Постбернера и его секретарши». «Сделаем», — заверил его майор Сипсон. «Кстати, я позволил себе отправить телеграмму жене мистера Постбернера в Нью-Йорк, чтобы она приехала сюда для опознания трупа своего мужа». «Я вам, уважаемый Орджер Сипсон, очень благодарен за оказываемую помощь. Надеюсь, что вы и в дальнейшем будете столь же активно и продуктивно мне ее оказывать». «Куда мне от вас деваться? Мы с вами в одной упряжке». «Не очень весело», — ответил майор на высказанную благодарность. Совершенное в его районе тяжкое преступление, да еще не раскрытое, никак не располагало его к беспечности и добродушию. «Присаживайтесь». Указывая Сипсону на полумягкий стул, предложил Лебенер. «И давайте вместе порассуждаем, подведем итог». Вытирая лысину платком, выказывая свою деловитость, а он был именно таким, Сипсон, присаживаясь на стул, произнес: «Поговорить нам действительно есть о чем. Если нами установлено, что мистер Постбернер приезжал в банк Эверальда за своими деньгами и получил их там в количестве 7 миллионов долларов, то найденные у всех убитых какие-то 8735 долларов мы вряд ли сможем отнести к сумме, взятой американцем в банке». «Конечно. Трудно себе представить, что они сразу разделили такие деньги между собой и тут же растратили». «Я с вами согласен. Возникает резонный вопрос. Куда делись 7 миллионов долларов? Кто их взял?» «Проблема лезет на проблему, а ответов на вопросы нет», — вздохнув, произнес Сипсон. «Может быть, мистер Постбернер только собирался взять свои деньги из банка? А когда его убили, управляющий банком выдвинул версию, что владелец счета свои деньги уже получил. Кому не захочется поживиться за чужой счет?» — предположил Лебенер. «Такая вероятность исключается. Деньги американца прошли через руки многих служащих банка. Все они утверждают, что он их получил. Есть видеозапись, как носильщики отнесли в машину 3 чемодана с деньгами. А ведь чемоданы на месте происшествия так и не обнаружены. Будем считать, что одну версию мы разобрали и исключили как нереальную. Давай продолжим обсуждение дальше». «Ну что ж, поехали дальше». Вздохнув, согласился Сипсон, ничего радостного для себя в дальнейшей беседе не видя. «Нам понятны мотивы, зачем итальянцы напали на американцев. Может быть, их фактически было больше, чем убитых. Оставшиеся в живых увезли с собой деньги американцев. Надо дать срочно указание пограничникам, чтобы они тщательно проверяли итальянцев на границе и записывали все номера машин, которые будут пересекать границу в обе стороны». «Бесполезная затея», — скептически произнес Сипсон. «Почему вы так думаете?» «За день тысячи итальянцев пересекают границу на машинах. У нас на юге большинство населения составляют итальянцы. Вот они и общаются со своими родичами за границей. Да плюс еще те итальянцы, что приезжают по другим причинам. Все равно мы обязаны такое задание пограничникам дать, и притом безотлагательно». «Хорошо», — Как только мы с вами расстанемся, я сразу же выполню ваше поручение, чтобы на душе было спокойно. И начальство не ругало. Без особого вдохновения заверил Лебенера майор. Вы обратили внимание на то, как американцы и напавшие на них итальянцы были хорошо вооружены? Да. Обе противоборствующие стороны были изрядно оснащены вооружением. По-видимому, этим и объясняются такие большие жертвы с обеих сторон. Ну, американцы приехали к нам за деньгами. Они готовились к такой поездке, поэтому неудивительно, что хорошо запаслись своим вооружением. Но у итальянцев не было возможности так долго и тщательно готовиться к своей операции. А следовательно, они не должны были иметь столько стрелкового оружия. Не понял вашей мысли. С досадой в голосе признался Сипсон. «Допустим, я сейчас со своими людьми в банке Эверальда получу деньги и поеду в сторону Цюриха. У вас не начальника городской полиции, а у обыкновенного человека будет возможность быстро собрать друзей, вооружить их ручными пулеметами и всем остальным, чтобы, опередив меня на трассе, устроить засаду. Такое случайному дилетанту не по силам», — поняв, наконец, мысль Лебенера, заявил майор. «А если так, то получается, что у итальянцев было время не только приехать к нам в город, но и тщательно подготовиться и ждать в горах свою жертву в засаде. Я считаю, что такое могло быть возможным только в том случае, если в нашем городе у них был сообщник, который заранее предупредил бандитов о приезде американцев. Потсбернер телеграммой предупредил управляющего банком, что он сегодня приедет в банк для получения своих денег», — заметил Сипсон. Круг лиц, сотрудников банка, кто мог уведомить бандитов о приезде Потсбернера за деньгами, я думаю, достаточно ограничен, поэтому нам нетрудно будет вычислить этого информатора. «Пока его найдем, придется здорово повозиться в банке», — почесав лысину, согласился с ним Сипсон. «Такая у нас тихая жизнь была. Скоро мне на пенсию уходить. И вот под конец такой идиотский подарок. Ведь мое начальство могло перед отставкой присвоить мне очередное звание. А теперь о нем, наверное, не стоит и мечтать. Кто думал, что к нам понаедут итальянцы с американцами и испортят мне всю малину? Ну, зачем так уж сразу поддаваться панике? Орджи, если мы с вами хорошо раскрутимся с этим трудным делом и на все задачи сможем найти правильные ответы, то вас героем проводят на пенсию. Держи карман шире. Повеселел от приятной перспективы возможного успеха в расследовании, пробурчал добродушно Сипсон. Бандиты приехали и уехали, а мы тут остались. Практически и ловить-то теперь некого. Мне такой ваш настрой в работе не нравится. Если так будешь паниковать, то я буду вынужден себе для работы искать другого помощника. Патрик, не надо искать мне замену. Я вам помогаю. В меру своих сил буду помогать и дальше. Вы же видите, что я уже лысый. А если человек в моем возрасте лысый, значит, он не дурак. Вы сегодня убедились, что я в оперативной работе кое-что кумекаю. То, что я вам жаловался на свою жизнь, это не паника. Мне просто обидно. Ну что стоило бандитам совершить свое преступление после того, как я получил бы очередное звание и спокойно ушел бы на пенсию? Житейское наивное рассуждение майора Сипсона заставило Патрика Лебенера в душе посочувствовать ему. Доброжелательно улыбнувшись, он произнес: «Хорошо. Я пока никаких мер предпринимать не буду. Но чтобы я больше не слышал ваших жалоб, ведь я тоже не железный, и ваш пессимизм мне вдохновения в работе не добавляет. Может даже заставить опустить руки и сдаться в плен трудностям. Условия принимаются». Зашедший в кабинет прокурор города Ричард Браун сообщил им с кислой миной на лице: «Только что сообщили, что что у себя на квартире был обнаружен убитый оператор банка Эверальдо Джузеппе Ферраро с огнестрельным ранением в голову. «Ну вот вам и осведомитель итальянцев», — обращаясь к Сипсону, скоропалительно сделал вывод Лебенер. «Почему вы так думаете?» Не споря с ним, но желая услышать веские аргументы, поинтересовался Сипсон. «Бандиты на трассе свое дело сделали, и оператор стал для них лишним свидетелем. Вот они и избавились от него. Теперь я могу дать голову на отсечение, что нападавших на американцев было больше, чем мы обнаружили трупов на месте происшествия», — ответил ему Лебенер. «Эти трупы когда-нибудь закончатся, или они будут множиться до тех пор, пока я не сойду с ума», — схватившись обеими руками за лысину, застонал окончательно выбитый из равновесия Сипсон. «Вы поедете сами на осмотр места происшествия или мне послать другого следователя?» — поинтересовался прокурор у Лебенера. «Я обязательно поеду туда, вот только не знаю, майор Сипсон поедет со мной?» Пытливо посмотрев на коллегу, поинтересовался Лебенер. «Могли бы не задавать мне такого издевательского вопроса». «Куда мне от вас деваться?» — пробурчал Сипсон. «Действительно, что-то много трупов нашлепали бандиты у нас в городке за один день», — недовольно произнес Ричард Браун, покидая кабинет. «Такого убийственного урожая у нас даже за весь прошлый год не было», — поделился Сипсон информацией с коллегой. Кроме гильзы от пистолета, из которого был убит Феррара, следователь прокуратуры ничего для себя интересного на месте происшествия не обнаружил. Вконец уставший Лебенер к вечеру имел только одно желание — скорее добраться до дома и отдохнуть от всего кошмара, с которым ему пришлось разбираться целый день. Когда он собрался уходить домой, в кабинет зашел Ричард Браун. «Только что я беседовал с нашим шефом из прокуратуры республики. Он требует, чтобы вы выступили по телевидению и ввели общественность в курс случившейся трагедии. Эти убийства взбудоражили население всей страны. Поползли разные толки, домыслы, которые разрастаются, как снежный ком, искажая реальность, показывают ее трагичнее, чем она есть фактически». Патрик Лебенер, как говорится, на втором дыхании, сумел на телевидении сделать краткое сообщение по расследуемому делу, ответить на вопросы журналистов. Он понимал необходимость такого выступления для широкой общественности. Теперь жители страны узнали, что бандитское нападение итальянцев на американцев не было случайностью, что оно было совершено с целью завладения огромной суммой денег, которую получил Юрген Потсбернер в банке города Люцерн, что налетчики действовали по наводке своего сообщника, работавшего в банке оператором на телетайпе. После осуществления задуманной операции бандиты своего пособника Джузеппе Ферраро застрелили. Своим сообщением он успокоил огромную часть населения страны, не имеющую крупных денежных вкладов в банках. Действительно, они могли быть абсолютно спокойны за свою безопасность, так как нападение на них с целью похищения особо крупных сумм ни один бандит не мог ни задумать, ни совершить. Другую часть слушателей передачи, которые держали значительный капитал на счетах в банках, он заставил задуматься. Стоит ли им после всего случившегося выносить на улицу крупные суммы наличными, и не лучше ли использовать их при совершении сделок между юридическими лицами с помощью банковских переводов? Таким образом, мы видим, что его выступлением по телевидению была достигнута большая профилактическая польза. Глава 68. Постепенно все становится на свои места. Прибытие в Люцерн Юргена Потсбернера, капитана Клифтона Гомсмита, их взаимодействие с майором Орджием Сипсоном, старшим следователем Патриком Лебенером, позволило обеим сторонам хотя бы частично разобраться в том клубке задач, которые стояли перед ними. Теперь Патрик Лебенер точно установил, что обнаруженный на месте происшествия убитый американец с паспортом на имя Юргена Потсбернера фактически является международным мошенником. Значит, и его спутники не являлись теми лицами, за которые они себя выдавали с помощью своих фальшивых паспортов. Воспользовавшись согласием капитана Гомсмита, Лебенер вручил ему дактилоскопические карточки убитых американцев и попросил его проверить, не находятся ли его мошенники на учете в главном полицейском управлении Нью-Йорка. Капитан Гомсмит переслал по компьютерной сети в Америку отпечатки пальцев интересующих Лебенера лиц и через 30 минут получил исчерпывающий ответ. Вся четверка американцев ранее привлекалась к уголовной ответственности, поэтому их отпечатки пальцев имелись на учете в полицейском управлении. Лебенеру удалось установить не только личности погибших, но и адреса их последнего места жительства. У сгоревшего на месте происшествия автомобиля Nissan сохранились его итальянские регистрационные номера. Благодаря этому Лебенеру не составило особого труда установить, что данный автомобиль зарегистрирован в полиции города Милана. С помощью компьютерной сети, уже знакомым нам способом, он в управлении миланской полиции получил ответ, позволивший ему установить личности двух застреленных итальянцев. После этого Лебенер, связавшись с начальником управления полиции города Милана, сеньором Либарати, подробно сообщил ему, при каких обстоятельствах погибли Стефан Оливейро, Роберто Паскалона, а также попросил его поручить своим сотрудникам установить родственников погибших, чтобы они приехали в морг Люцерн, забрать их трупы и увезти домой с последующим захоронением. При содействии сеньора Либараги были установлены и личности обгоревших итальянцев, родственники которых опознали их по остаткам одежды. Вроде бы все складывалось для Лебенера удачно. Но дальнейшее расследование при всем его старании упиралось в глухую стену. Те, кто мог помочь ему в расследовании уголовного дела, погибли. Все, что он мог получить от них, мертвых, он уже получил. Но этого материала ему оказалось недостаточно, чтобы расследование дела и дальше успешно продолжалось. У него не было нитей, ведущих к организаторам преступления. А поэтому, проведя по делу десятки экспертиз, допросив огромное количество свидетелей, он в установленный законом срок расследования по делу прекратил в связи с тем, что подозреваемые в ряде преступлений лица не могут быть привлечены к уголовной ответственности по причине собственной смерти. На этом мы господина Патрика Лебенера, очень способного и опытного следователя, оставим в Люцерне вместе с его проблемами. Скажу только, что ему так и не удалось установить, куда же делись 7 миллионов долларов Юргена Потсбернера с места происшествия. Глава 69. Закон джунглей. Владея информацией, полученной из разных источников, из газет, привезенных боевиками из Швейцарии, а также телевизионных репортажей, троица боссов американской мафии пришла к выводу, что на группу Бзежинского с целью завладения деньгами напали миланские боевики. Разобраться с ними, выяснить, к какому клану они относятся и почему именно их людям боевики решили перейти дорогу, троица мафиози посчитала для себя крайне необходимым делом чести. Посоветовавшись между собой, Ричард Простон, Сальватор Феличи и Франческо де Бонтини решили направить в Милан разведывательную группу в составе 3 человек. Кейзи Уайта, Роджера Армитраж и Стефано Вержилио. Если первые двое были американцами 3-го-4-го поколения, то Стефано Вержилио жил в Штатах всего 3 года. Он эмигрировал из Италии в Америку с целью разбогатеть, завести свое дело. Но, как Стефано на собственном опыте убедился, здесь он не мог найти себе даже приличную с перспективой работу. Неудачи в личной жизни сделали его раздражительным, злым и несдержанным. Из-за пустяка он мог с любым таким же, как он, неудачником, а их оказалось в Америке во много раз больше, чем богачей, затеять драку. А драться он умел. Это его специфическое мастерство обратила на него внимание одного соотечественника, члена мафиозной семьи де Бонтини, который перед нужным человеком замолвил о нем слово. Тот подослал к Стефано для проверки двух парней, поручив им спровоцировать итальянца на драку и попытаться побить. Несмотря на то, что эти посланцы, явно не обделенные силой, первыми напали на Стефано, он сумел здорово их отделать. Несколько лет его занятий профессиональным боксом послужили гарантией потенциальному работодателю, что он нанимает человека, умеющего постоять за себя. Учитывая, что специфика его будущей работы заключалась в умении с помощью кулаков выбивать деньги для своего шефа из тех, на кого ему укажут, надо признать, что Стефано для этого очень подходил как классный специалист. Когда ему разъяснили, в чем будет заключаться его работа, то он, не имея выбора, устав бродяжничать и жить собачьей жизнью, почти не раздумывая, принял предложение. Новые напарники Стефано, Кейзи и Роджер, старательно его проинструктировали на новом рабочем месте. «В нашей работе ошибаться нельзя, поэтому ты должен усвоить прописные истины, никому не верить, никого не бояться, не просить, ничего не видеть, ничего не знать, ничего не слышать, не доносить на товарищей фараона, никого не осуждать, не играть в карты под интерес, не имея наличных денег. Ничего не знаю, моя хата с краю. Если нарушишь хоть одну из услышанных от нас заповедей, то считай, что ты с этой жизнью распрощался», — поучали его новые друзья. В том, что Армитраж и Уайт с ним не шутили, Вирджилио убедился на горьком опыте двух парней, работавших на де Бонтини, которые нарушили пару пунктов этой инструкции, известной всем членам банды. Из-за своих длинных языков они поставили шефа в неловкое положение перед другими боссами, поэтому по его приказу были убиты, помещены в железные бочки и залиты бетонным раствором, после чего бочки с жертвами были выброшены в море. Став очевидцем и даже участником такой расправы над провинившимися бандитами, Стефано Вирджилио на всю жизнь усвоил правила, действующие в семье де Бонтини, инструкции. В тройку разведчиков Стефано Вирджилио был включен де Бонтини, потому что он был родом из Милана. У него там имелись многочисленная родня и широкий круг знакомых. Тройку разведчиков возглавил Роджер Армитраж. Армитраж со своими помощниками прилетел в Милан в тот день, когда там шли похороны привезенных из Швейцарии погибших членов банды Каталона. Остановившись в отеле «Грациадзио», что в переводе означает «милость Бога», оставив в своем номере лишние вещи, они немедленно отправились на городское кладбище, где успели к погребению двух последних погибших бандитов. Послушав обрывки разговоров между участниками похорон, они выяснили, что погибшие были членами бригады лейтенанта Данила Вентурио, который сейчас попал в немилость к Паскалино Каталона. Вернувшись с городского кладбища в свой номер, Армитраж поручил Вирджилио сходить к себе домой, пообщаться с родственниками и друзьями, узнать от них как можно больше о Данила Вентурио и Паскалино Каталона. В дополнение к приказу он дал ему приличную сумму денег для покупки подарков ближайшим своим родственникам, чтобы встреча с хозяевами гостя была более теплой и им не в тягость в материальном плане. «Учти, мы сюда прилетели по делу, а поэтому о пьянке и бабах пока забудь, чтобы завтра к обеду вернулся к нам», — напутствовал Армитраж своего нового помощника. Поручение Армитража для Вирджилио оказалось очень легким, так как гибель четырех человек, пускай и бандитов, для Милана была важной новостью, то о ней говорили почти все, и почти везде она являлась главной темой разговора. Поэтому, научившись слушать, Вирджилио, не проявляя любопытства, стараясь меньше задавать подозрительных вопросов и внешне ничем не выражая личной заинтересованности, получил исчерпывающую информацию как о Вентурио, так и о Каталоне. Вернувшись на другой день в номер «Грациадио», Вирджилио доложил арбитражу о выполненном задании. Паскалино Каталона является боссом миланской мафии. Данила Вентурио был у него лейтенантом. Вчера хоронили парней, которые все были из бригады Вентурио. Из-за того, что Вентурио не справился с поручением босса, тот его сильно побил, разжаловал и с треском выгнал из своей семьи. Если бы Каталона раньше не любил бы Вентурио, того постигла бы участь двух других боевиков из бригады лейтенанта. А что с ними случилось? Не сдержавшись, полюбопытствовал арбитраж. Одного люди Каталона замучили до смерти, а другого сделали калекой на всю жизнь.